Выглядит он так. Прежде чем наполнить организм пищей, соответствующей ему, его обязательно нужно очистить от всевозможных шлаков, ядов, отложений, препятствующих нормальному функционированию всех его многочисленных биофизиологических систем. Образно говоря, под новые свежие продукты мы должны подготовить хрустально-прозрачную вазу идеальной чистоты. Проблема чистого организма, его постоянных радикальных очисток не менее значима, чем проблема правильного питания, наполнения вазы, образно говоря. Очистка организма – суть, важнейшая составная часть теории и практики истинного питания. Концепция чистого организма в равной степени опирается на верное питание и поддержание внутренней чистоты всех органов и систем. Если стратегией подавляющего большинства врачей является стремление накачать лекарствами болеющий организм, то декларируемое здесь прямо им противоположно и заключается, напротив, в стремлении выкачать из организма как можно больше химических остатков от потребленных в течение жизни лекарств вместе со всей другой накопившейся в нем грязью. Не выходит из памяти пример с Сергеем К., 31 года, который должен был пройти через исключительно опасную операцию удаления немалой части размером в несколько сантиметров околосердечной аорты, почти утратившей проходимость для крови. Ее должны были заменить сосудом, взятым из его же бедра. Когда Сергей узнал, что процент выживаемости после операции подобного рода не превышает 30%, он, естественно, не впал в особый энтузиазм. Находясь в подобном удрученном состоянии, он и попросил его продиагностировать. Когда я посмотрел его, то со всей возможной неделикатностью сказал ему, что эта смертельно опасная операция ничего в его жизни по существу не изменит, ибо сосуды его представляют собой, по моему далекому от вежливости мнению, клоаку, по которой бедное сердце с огромным трудом перегоняет с места на место всяческую дрянь, чтобы не выразиться грубее. Надо не засорившуюся деталь менять, а всю систему. «Но что же делать?» — спросил он. «Прежде всего необходимо капитальнейшим образом очистить всевозможные системы организма», — ответил я. «И начать надо с очистки печени». Ибо ее дисфункция как раз и приводит к тому, что пищевые яды, практически не расщепленные, двигаясь по кровеносной системе, выводят из строя один орган за другим. Но как это осуществить? Следует сказать, что Сережа со всей серьезностью отнесся к сказанному. Время от времени он выходил на связь и докладывал о реализации плана. Все шло успешно. И вот месяцев через 5-6 как-то в одном из общественных заведений по лестнице, ведущей на 4-й этаж, меня лихо обгоняет, шагая через 2-3 ступени, молодой худощавый человек. «Сережа, да ты ли это?» Да, это был он, которому не только не понадобилась эта удручающая операция, но человек, обретший такую добрую спортивную форму, которой можно было бы только порадоваться. Возникают естественные вопросы. А почему же наш столь совершенный и многофункциональный организм не обладает способностью к самоочищению? Как так получается, что если ему не помочь, то он начинает на глазах закупориваться и разваливаться? Куда же смотрела матушка природа, сотворяя венец своих вдохновенных усилий? Матушка-то смотрела туда, куда нужно, и многие миллионы лет ее создания, в том числе и наиболее совершенный из них человек, прекрасно справлялись с возникающими внутри них затруднениями. До той поры, пока благодаря своему уму, разуму, этот любименький ребеночек отошел напрочь практически от всех заветов и наставлений своей любящей матушки. Что же такое стал вытворять он, чего она в слепой любви своей и предусмотреть не могла? Могла ли думать, предполагать матушка, что дети ее кровные, охоты своей и удовольствия ради, начнут заполнять свои нежно-голубые, нежно-розовые легочные мешки серо-коричневым, удушливым дымом, несущим в себе более 60 отравляющих веществ, в том числе разного рода смол? Могла ли она себе представить, что рожденная нормальным дитятка начнет вливать в себя сжигающий и умертвляющий его внутренности и психику алкоголь?